Дракон немного увеличил высоту и сделал неспешный круг над городом. «На нем человек сидит», — подал голос Евгений. «Да», — удивился начальник караула. «Я не вижу. Сидит, точно говорю. У меня восприятие на полтиннике. Другое дело, почему нет тревоги? Потому что это и есть наш гость, которого нужно помурыжить», — нервно дернул щекой Алексей, сложив нехитрую головоломку происходящих событий. «Не думаю, что наш кристалл мог пропустить подлет подобной твари. А раз начальство молчит, значит все идет как надо. Что-то у меня от него мурашки по коже», — пробормотал Евгений. «Пойду я ребят построю, чтоб какая-нибудь падла на курок не жмякнула». Алексей лишь кивнул, не отрывая глаз от парящего ящера и думая, что его друг был прав. Было в этой твари что-то такое, отчего волосы невольно шевелились и пытались встать дыбом. И дело не в уровне, который система просто отказывалась определять, выдавая короткую фразу «слишком силен для человеческого понимания» и даже не в подсознании, для которого дракон сам по себе являлся собирательным образом различных страхов. Начальник караула не знал, в чем именно было дело, но он точно понимал, что стрелять в эту тварь нельзя ни в коем случае, иначе долго они не проживут, не только стрелявшие идиоты, но и весь город. И ему оставалось лишь молиться, чтобы ни у кого с менее прокачанной интуицией не возникло желания пальнуть в этого монстра. Завершив круг почета, дракон вдруг сложил крылья и камнем рухнул вниз, на лету вращаясь вокруг своей оси так, что Алексей видел то брюхо ящера, то закутанную в черный балахон фигуру, сидящую на его спине. А еще ему на миг показалось, что где-то кто-то кричит матом. Но, наверное, так оно и было, как еще реагировать на подобное шоу? У самой земли дракон распахнул крылья и, вопреки всем законам физики, резко затормозил, мягко приземлившись на все четыре лапы. Сделал он это буквально в паре метров от ворот города, так что голова ящера, когда он встал на задние лапы, оказалась вровень с городской стеной, и Алексей вместе с подчиненными смог в полной мере насладиться видом чуть вытянутой морды с аккуратными клычками и парой загнутых назад рожек. Внимательные изумрудные глаза смотрели на людей с такой иронией и любопытством, что усомниться в разумности монстра не смог бы даже самый последний скептик. Над вратами повисла благоговейная тишина. Однако все волшебство встречи с этим величественным созданием испортил раздавшийся снизу звонкий мужской голос. «Эй, чепушилы, ворота открывайте, а то расхерачу всех драконьей матери. Гррррр!» — низко зарычал дракон, повернув голову. «Ты вроде бы должен был молчать и изображать вселенский ужас». «Да ну нахер!» — ответил ему голос, который в образовавшейся тишине звучал просто неестественно громко. «Они сейчас сатан тут коричневые реки пускать будут, а если еще и я накину, то мы вообще всех союзников лишимся. Ведь не поспоришь», — вздохнул дракон. Голос у ящера, как заметил Алексей, был женским и довольно приятным. Да и вообще очертания тела для монстра такого размера оказались неожиданно плавными и в какой-то степени изящными. А вот ее собеседник ничего, кроме недоумения, не вызывал. Перегнувшись через зубец стены, начальник караула, как и большая часть его любопытных подчиненных, имели возможность наблюдать слегка небритого мужика лет 30, с глубоко впалыми уставшими глазами и взъерошенными черными волосами с ранней проседью. Во что он был одет и как вооружен, разобрать не получалось. Поверх амуниции оказался накинут просторный балахон того самого черного цвета, который обычно наблюдаешь, глядя в беззвездное небо или морскую бездну, цвета абсолютной тьмы, в которой пропадает всякий свет. Тряхнув головой, Алексей постарался отогнать от себя странное наваждение. Этому значительно помог очередной наглый выкрик пришельца. «Мужики, а ну открывайте калитку! Не положено!» — крикнул в ответ Алексей, вспомнив про свои прямые обязанности начальника всего этого цирка. Из замка распорядились пропустить только отряд Тота. Остальных просили подождать особого представителя для обсуждения дальнейшего сотрудничества. «Где-нибудь в городе мы подождать не можем. Скептически посмотрела на него драконица. Распоряжение начальства. Как тяжело дались ему эти слова, не узнает никогда и никто. Все-таки трудно изображать упертость перед лицом зверюги, способной одним движением проглотить тебя вместе с оружием и этой самой упертостью. Если начало было драконица, но вдруг замолчала, словно к чему-то прислушиваясь, после чего растянула пасть в оскале, странно напоминающим улыбку. «Хорошо, мы подождем. Но это мы, а вот что вы с ней будете делать? С кем?» — выдавил из себя начальник караула. «Милостивый создатель, кого там несет, что даже эта зверюга так многозначительно скалится? Может, все же открыть ворота?» — негромко спросил у него подкравшийся друг. «Нельзя, Жень. Нам шеф башки открутит. Ну так это будет потом, и то не факт. Эти вон вполне могут сейчас, и не открутить, а откусить, с концами. Пф, больно надо», — закатила глаза услышавшая их дракоша. «Правильно», — подал голос стоящий у ее ног человек. «Заразу еще какую-нибудь подхватишь, не сварение заработаешь. А что мне потом с дрыстающим драконом делать? Ни унитаз такой, ни затычки не найти же, Андрюшенька». Ласковый голос дракона, начавшего наклонять морду к своему спутнику, напомнил Алексею его жену, встречающую благоверного после очередной корпоративной попойки. «Тебе ручки-ножки жить мешают. Я же сейчас это быстро исправлю». Следующие минут 10 весь собравшийся на стенах гарнизон пребывал в состоянии тихого шока, граничащего с легким помешательством от вида того, как носящийся рядом с воротами огромный дракон с совершенно неподобающим ему девчачьим визгом пытался наступить на верткую фигурку в балахоне, которая ругалась матом, обзывалась странными словами и периодически грозилась устроить дракону астральный фистинг. Наблюдая за этой картиной, защитники совершенно пропустили момент появления у ворот колонны из трех машин. Алексей увидел их только тогда, когда дракоша внезапно споткнулась и с грохотом упала на землю, едва не придавив своей тушей мужика в балахоне. Увидев причину падения, у начальника караула нервно задергался глаз. Дракона держала за кончик хвоста высокая девушка в длинном черном платье. Строгое бледное лицо с большими серебристыми глазами. Того же цвета длинные волосы, свободно падающие на спину. Длинный меч на боку. Черный латный нагрудник и такие же черные массивные латные перчатки. Из-под длинной юбки колокола выглядывали носки тяжелых латных сапог. На спине огромный, чуть изогнутый щит. Алексею при взгляде на эту девушку-рыцаря почему-то на ум пришло сравнение с башней. Высокой черной башней, с массивным основанием и зубчатой вершиной. Она будет стоять перед тобой столь же незыблемо и высокомерно, как и эта девушка. «Что тут происходит?» — раздался в тишине холодный спокойный голос, которым можно было заморозить море на экваторе. Во всяком случае всем окружающим резко стало неуютно и захотелось побыстрее оказаться как можно дальше от этой высокомерной и страшной особы. Что они, собственно, и сделали. На стенах остался только дежурный караул, которому деваться было некуда, да самые отчаянные смельчаки. «Да мы так, заигрались немного», — виновато произнес мужик в балахоне, спешно прячась за морду дракона, которую, судя по всему, слегка контузило от удара об землю. Или она просто хорошо прикидывалась. «Уху», — медленно кивнула девушка-рыцарь, отпуская драконий хвост. «Заигрались, уху. Пока я тряслась в этой душной коробке и старалась никого не прикончить, они тут играли». В следующий момент дракон взлетел. Только, судя по всему, не сам, ибо кверху брюхом и с истошным визгом молотя конечностями по воздуху не летают даже такие волшебные существа. Дедуктивных способностей Алексея хватило на то, чтобы сложить 2 и 2 и понять, что многотонного ящера только что банально подбросили в воздух руками. Дракона подбросила в воздух руками человеческая женщина. «Ну нахер», — произнес Евгений и устремился к лестнице, ведущей со стены в город. «Хоть, блять, под трибунал меня отдавайте, а на пути этих монстров я стоять отказываюсь». У Алексея нервы были крепче. Посему он смог увидеть, как визжащий дракон в момент падения на землю нарвался на встречный пинок ноги, задранный с такой растяжкой, которой позавидовала бы и профессиональная циркачка. Звук от удара вышел тяжелым и суровым, словно от ударившей прямо над головой молнии. В тот момент Алексею почудилось, что городская стена под ним задрожала. Но это ему лишь почудилось, ведь подобного от простого удара быть не может. Так ведь? Меланхолично подумал он, провожая взглядом визжащую тушу дракона, улетающую куда-то за холм. Причем без помощи крыльев, на одном лишь силовом импульсе от рыцарского сапога. «Ан, а это не переба!» Коснулся оцепеневшего разума Алексея мужской голос, который тут же был прерван еще одним раскатом грома, перешедшим в свист снаряда. Через мгновение матерящийся мужик со шлепком приземлился рядом с начальником караула. Мать! Спина!» Простонал он, поднимаясь на ноги и с хрустом разминаясь. Обвел взглядом солдат, смотрящих на него глазами ничего не понимающих телят, и негромко выматерился. «Вы как хотите, а я тикаю. Походу у моей ненаглядной эти самые дни. Андрей, бум! Вот теперь мне точно не почудилось», — заторможенно подумал Алексей, едва устояв на содрогнувшейся от удара стене. Глава 255. 3. Пирожок будешь. Со стены я спрыгнул, минуя лестницу. Кому она нахер нужна, когда есть балахон-парашют, а через ворота ломится разъяренная богиня? И чего взбеленилась, спрашивается. Ну, развлеклись мы немного, пока она ехала. Ну, подурачились. Ну, не убивать же за это. Ан, давай поговорим как цивилизованные люди, — спросил я, приземляясь в десятки метров от ворот, прямо перед толпой перепуганных зевак. Ответом мне был тяжелый раскат грома, смешанный со звуком разрываемого металла, и истошные вопли начавших приходить в себя солдат. Она перепрыгнула ров, сломала ворота, вынесла решетку. Она идиот. Пули не берут. Не стрелять, идиоты. Бум. Внутренняя решетка даже не упала, а просто вылетела, словно хахаль жены с балкона отвернувшегося с матча мужа-боксера. Описав красивую параболу, тяжелая металлическая конструкция упала где-то далеко впереди, а в следующую секунду я едва успел пригнуться, уходя от прямого удара в челюсть. Потом последовал хук, апперкот, снова прямой, боковой в корпус, удар коленом в грудь. К счастью, показатели ловкости у меня были раза в 3-4 выше, чем у Ан. Правда, по восприятию я превосходил ее, вроде бы, только двукратно. Тем не менее, этого хватало, чтобы нивелировать ее мастерство и боевой опыт и уходить ото всех ударов, пролетающих мимо со свистом реактивного истребителя. Вот только долго это продолжаться не может, Ан намного выносливее меня, так что в долгом противостоянии я ей проиграю. О том же, чтобы залепить ответку, вообще речи не шло. Оружие у меня на нее не поднимется, а кулаками по ней лепить все равно, что лбом на танк бросаться. Хорошо, хоть она сдерживалась, иначе уже тем самым первым ударом меня бы не отправила в полет, а просто разорвала на части. Но все равно пропускать ее удары нежелательно, ребра вон до сих пор заращивают трещины, а сердце на пару секунд вообще остановилось. Увернувшись от очередного выпада, я рывком ушел в сторону, разрывая дистанцию. Нужно срочно что-нибудь придумать. Оружие доставать нельзя, если мы начнем тут всерьез драться, а не дурачиться, то от города действительно мало что останется. Использовать способности тоже не стоит, она пока не применила ни одной, пользуясь только своими физическими характеристиками, так что не стоит начинать первым, ибо я сильно не уверен в победе. Все-таки Ан, почти богиня, и набор средств воздействия у нее должен быть намного шире. Не зевай. А. Вжух. Бум. Уи-и-и. Каруселька полетел. Ах, черт, спину ободрал и, кажется, челюсть сломана. Блин, надо же было так удар прозевать. Задумался, блин. Поднявшись на ноги, я тряхнул гудящей головой и огляделся. Полет был пологим, метров 100 в длину вдоль улицы. Ан с неотвратимостью ледника медленно приближалась ко мне со стороны предвратной площади. За ее спиной толпились местные вояки, не зная, куда себя девать и что вообще им делать. Гражданские все давно свалили, лишь носы некоторых любопытных торчали из-под воротин. Сделав шаг назад, я невольно зашипел, когда ободранная о мостовую спина наткнулась на что-то твердое. Бросив быстрый взгляд назад, обнаружил лоток с мягкими игрушками. Я сначала раздосадованно поморщился, а потом на мгновение замер от поразившей мозг мысли. Гениально. И как, блять, вовремя. Точно кто-то из бессмертных мне реальность подкрутил. Быстро схватив огромную, больше моего туловища, плюшевую черепашку с умильной мордахой, я резко повернулся, заслоняясь ею как щитом от как раз начавшего разгон кулака в тяжелой латной перчатке. Даже обреченно зажмурился на случай, если эта женщина-бульдозер не успеет остановиться. Но удара не последовало. Осторожно открыл один глаз. Потом с облегчением второй. Антуанетта стояла в полушаге от меня. Кулаки напряженно сжаты, спина прямая, зубы стиснуты, желваки играют, бровки сведены, да и вообще девушка выглядит словно сжатая пружина. Вот только глаза ее не отрывались от умильной мордахи плюшевой черепашки, а из уголка губ тянулась тоненькая ниточка слюней. «Хотеть?» – тихо уточнил я. «Да». Ментальный вопль чуть не разорвал мне голову, заставив непроизвольно кинуть игрушку вперед. Впрочем, упасть ей не дали, бедная черепашка была подхвачена с ураганной скоростью и крепко прижата к бронированной груди. Я осторожно, бочком-бочком, обошел ее по кругу и одним рывком приблизился к замершим неподалеку местным воякам. Те испуганно отшатнулись, кто-то вроде даже начал наводить оружие, но мне было плевать. «Пирожки!» – зашипел я на их главного, ошалело смотрящего на меня круглыми глазами. «Что?» – проблеял он. «Пирожки, блять!» – повторил я, поморщившись от боли в зарастающей челюсти. «С мясом! Вкусные! Как можно больше! Достанете в течение минуты и она успокоится окончательно, иначе хрен знает, что еще может отчебучить!» «Понял, похоже, мужик наконец начал соображать. Жень, там вроде бабка Клавы пекарню за углом открыла». «Понял, сейчас сорганизую», — отозвался бородатый мужик за его спиной и, прихватив двух молодых пацанов, бегом отправился в одно ему известное направление. Я бросил осторожный взгляд назад и облегченно выдохнул. Ан сидела на скамейке, сжимая огромную черепашку. Ее лицо ничего не выражало, но глаза блестели так лихорадочно, что, думаю, попробуй сейчас кто-нибудь помешать ее счастью, и этот мир впервые увидит всю мощь пробужденного артефакта стражей. Собственно, это будет последнее, что он увидит. «Принесли», — раздался голос того самого бородатого жени. «Быстро», — удивился я, глядя на протягиваемую стражником огромную корзину свежих дымящихся пирожков. «Теперь выберите смертника и пусть осторожно подойдет и поставит их на край лавочки». «Смертника?» – нахмурился начальник караула. «Нет, могу, конечно, пойти и я, но тогда произойдет одно из двух. Либо она полезет драться, либо ебаться. Ни то, ни другое вас, я так думаю, не устроит. Я, конечно, сильно приукрашивал, но, во-первых, они этого не знают, а во-вторых, мне было реально стрёмно сейчас соваться к Ан, мало ли что ей в голову взбредет. Она, конечно, девушка спокойная и рассудительная, но иногда эту бабу клинит похлеще, чем меня с недотраха и недоперепая одновременно. Смертника отыскали быстро, и ничего с ним, хвала бездне, не случилось. Подошел, положил, быстро съебался. А Ан, учуяв любимое лакомство, тут же начала его хомячить, причем не отрывая от себя черепашку. Все выдохнули. Махнул я рукой, опускаясь жопой прямо на землю. «Выставьте вокруг нее оцепление и упаси вас все боги этой идиотской вселенной от попытки ее отвлечь». «Ну, тут ты явно преувеличиваешь», — криво усмехнулся начальник всей этой оравы, явно окончательно отойдя от шока. «С такими монстрами мы дела не имели, но вот при желании». «С такими монстрами», — передразнил я его, — «вы дела точно не имели. Думаешь, она тут всерьез бушевала? Это, между прочим, самая настоящая богиня. В каком смысле? Судя по начавшему стекленеть взгляду, мой собеседник снова поплыл. В прямом, озабоченно пощупал ребра, соображая, правильно ли все срослось. Почти бессмертная хрень, которая умеет читать мысли, перемещаться на расстоянии одним усилием воли, пинком отправлять в полет дракона, убивать взглядом и взмахом меча вызывать локальный армагеддец. Так что сидите тихо как мыши, жертвуйте ей пирожки и радуйтесь, что чинить вам только ворота. И вообще, в какой заднице ваше начальство держит голову? Им на родном языке объяснили, кто и с какой целью едет, а они что за цирк с неположено устроили. КХМ. Раздался сбоку кашель. Вообще-то, цирк тут устроили только вы. И сейчас я как минимум могу обвинить вас во вторжении и потребовать расстрела. Так, а это кто там такой умный нарисовался? Повернувшись, я смерил взглядом стоящего в трех шагах от меня лощеного тощего хлыща в очках и дорогом костюме. За его спиной высились два бритых амбала в черной военной форме со странными короткоствольными автоматами на плечах. Николай, 6 уровень. Администратор 3-го района города Централь. Опасность, низкая, разве что мозги тебе выебет. Кусь, 34 уровень. Боевик универсал. Опасность как бы высокая, но не для тебя. Сань, 32 уровень. Уничтожитель. Аналогично с Кузькой. Так-то они парни неплохие, просто начальник у них та еще сволочь, а присягу привыкли блюсти. Ох, бляя, ты-то можешь обвинять и требовать что угодно, устало потер я вдруг разболевшийся висок. Но вот я, Калинка, могу ничего не требуя прихлопнуть тебя прямо здесь и сейчас, тупо потому что ты меня уже раздражаешь, так что заткнись. Съебись в туман и попроси начальство прислать более адекватного и покладистого переговорщика. По мере моих слов морда у Калинки краснела все больше и больше, ноздри раздувались, а в глазах неприязнь перерастала в откровенную ненависть. Как нажить врага одной единственной фразой? Самоучитель для чайников. Ну да, могу, умею, практикую. Да как ты, ничего оригинальнее не придумал. С кряхтением поднимаясь с земли, поинтересовался я. Я честно предупреждаю, что еще одно слово и ты сдохнешь. Причем позорным, мучительным и крайне неприятным на вид образом. Ну да, вот такая я кровожадная сволочь. Слово мне поперек сказать нельзя. Бы честно не советовал. Начал было стоящий у меня за спиной начальник караула. Но я на выдохе призвал копье и выпустил из себя солидную порцию манебезны. Балахончик, получив любимую подпитку, тут же налез на голову и начал медленно колыхаться, словно мы с ним погрузились под воду. Несмотря на разгар дня, вокруг резко потемнело и стало заметно холоднее. Из-под моих ног и от копья во все стороны рванул густой черный туман. Слух неприятно резануло тихим шепотом сотен голосов, сливающихся в один непонятный гул. Люди в страхе отшатнулись, убегая от потянувшегося к ним тумана, и вокруг меня мгновенно образовалось пустое пространство радиусом метров 5. Дальше я силу бездны просто не пускал, ибо сам ногами чувствовал копошащихся в разлившемся тумане тварей, которые даже в мою сторону нехорошо облизывались, что уж говорить про простых смертных. Крутанув копье, я обвел людей взглядом, остановившись на Николае. Он смотрел со страхом, но при этом было в его взгляде что-то. Нет, не обреченность. Это были любопытство и уверенность в собственной исключительности. Словно я был страшным диким зверем, но он смотрел на него через решетку в клетке зоопарка. Это существо разрушило собственность Централи и угрожало должностному лицу, чуть дрожащим голосом проговорил этот человек, властью данной мне советом при чрезвычайных полномочиях я приказываю уничтожить монстра, расстрелять. ХМ, он это серьезно, ха, ха-ха-ха, это я смеюсь, огонь, человеческий крик, срывающийся на визг, сзади выстрелов нет, оттуда нет угрозы, только страх, там не идиоты, они ведь прекрасно видели, на что мы сам способны. Они по-любому общаются с опасностью куда чаще этой кабинетной крысы, как и его телохранители. Но вот сам этот, эта шестерка не способна понять, к когда и кого следует бояться. Делаю шаг в их сторону. Туман бездны идет следом. Телохранители не решаются стрелять. Я слышу их страх, неуверенность, злость на идиота начальника. Они втроем отступают от тумана. Шестерка что-то верещит. Амбалы огрызаются. В остальном, вокруг тишина. Молчат солдаты, не знающие, что им делать. Молчат люди, с ужасом следящие за происходящим из домов и подворотен. Молчат боги, хотя я ощущаю их присутствие рядом. Старшим плевать на жизнь одного человека, древним и подавно, а младшие, они просто боятся той силы, что стоит за мной, той силы, которую я так щедро выплескиваю в мир. Людям больше некуда отступать. Позади них стена. Они не настолько сильны, чтобы пробить ее, а вокруг них хищный черный туман, что скалится белоснежными клыками, смотрит сотни голодных алых глаз и тянет к ним темные когтистые лапы. Твари бездны чуют страх и знают, на кого я направляю свое внимание. Они подчиняются, до поры. Я могу их сдерживать. Легко. Слишком легко. Это из-за эволюции Кассии. Или я сам изменился. Я и раньше не особо любил людей. Но когда они вообще перестали быть для меня чем-то значимым? Когда я начал так легко выплескивать эту тьму, когда она стала так послушна, я становлюсь монстром. Нет, во мне нет желания убивать все вокруг. В моей душе слишком много противовесов силе бездны. Но я же желаю его смерти. Вот этого, дрожащего и жалкого человечка. Да, еще как желаю. За что? Он косо на меня посмотрел. Он приказал убить меня. И все. По факту, что они могут мне сделать? Ничего. Так зачем мне убивать его? Тем более, скармливать им. Этого желают они, те тени, что копошатся в тумане у моих ног. Вдох, выдох, рассеять. Гррррр. Пошли. Вон. Я сказал. Сила бездны неохотно втягивается обратно. Отзываю копье. Отбрасываю капюшон. Смотрю на двух бледных амбалов. Они на грани обморока. Они оба ощутили касание бездны, услышали ее шепот, увидели что-то, но все еще стояли на ногах. Молодцы, а между ними сжавшийся, скулящий комок, слабо напоминающий человека, скорее дрожащую тварь, находящуюся на краю безумия. Обвожу взглядом окружающих, страх, ужас и уважение. Да пошло оно все. Махнул на них рукой и поплелся к сидящей на скамейке Антуанетте. Плюхнулся рядом с героиней. Она покосилась на меня и со вздохом выдала пирожок. «Ей не дам», — буркнула Ан. «Больно надо», — фыркнула зеленая, садясь рядом со мной, на другой от героини конец лавочки. «Со мной Андрей поделится, нахлебница», — проворчал я, отламывая половину и вкладывая в требовательно протянутую ладонь, покрытую мелкими изумрудными чешуйками. «Начальник, еще пирожков и пиво. Мне бы кто налил», — донесся до меня вздох начальника караула. Глава 255, 4, Игорек, 4, Игорек, ну и? Спросил я у ерзающего на стуле паренька. «Чего телишься? Рожай уже, не прибьем мы тебя». Мальчишка лет 16 обреченно вздохнул и, покосившись на полирующую коготки чешуйку, выдал на одном дыхании: «Совет все еще не готов вас принять». «Ну вот видишь, такая простая фраза, а ты тут 5 минут мнешься как телка на первом свидании. Больше эти идиоты ничего передать не просили. Рекомендовали вам не разгуливать по городу», — севшим голосом произнес он. «Угу, учтем», — кивнул я и повернулся к Антуанетте, жующей какую-то шоколадно-банановую хрень. «Что делать будем?» Та молча пожала плечами, не отрываясь от своего занятия. «Тебе решать», — донеслось от нее по мысли связи, даже не послание, а скорее что-то вроде эмоции. «Ясно», — вздохнул я. «Ты что скажешь? Меня все это уже задолбало». Зеленая оставила в покое когти и лежа потянулась, соблазнительно выпячивая вперед грудь. «Еще денек, и даже я буду за то, чтобы пойти и настучать им по хитрым мордам. Слышал?» Повернулся обратно к мальчишке, который, не отлипая, пялился на грудь дракоши. «Ау! Земля планете юных извращенцев. Да, да, я все передам. Запаниковал пойманный на горячем парнишка. «Что передашь?» Выгнул я бровь. «Вы. Все. Все, что вы скажете». Выкрутился он. «Ну да. Гормоны шалят, но тыква вроде варит. Тогда слушай внимательно, Игорек». Не смог удержать я улыбки, от которой мальчишка почему-то вздрогнул. «Передашь начальству, что мы ждем ровно сутки. Потом уходим», громко хлопнув дверью и затаив большую обиду. «Запомнил». «Да, да, да», закивал он. Я вздохнул и посмотрел на мальчишку, отчаянно косящего глаза в сторону чешуйки, жалостливым взглядом. «Ты бы хоть что поприличнее одела, зеленая. Он же себе сегодня руки в кровь сотрет. Это его половые трудности», хмыкнула дракоша. «Паренек по местным меркам просто терминатор бога-императора, так что если не может найти себе подходящую подругу для удовлетворения, то это точно не моя вина». «Ну да, в чем-то она права». Я еще раз просканировал паренька оценкой. «Игорь, 47 уровень. Божественный гвардеец Великой Паутины. Покровитель. Древняя Сшихара. Единственный в этом городе, кто может доставить тебе неприятности. Небольшие, недолгие, но может. И ведь паренек действительно монстр. Я даже на Весолофиале встречал не так много смертных, добравшихся до таких высот. А уж тут, где система заработала всего несколько месяцев назад, его иначе чем читером назвать было нельзя. Хотя, учитывая покровительство одной из древних, то всякое возможно. Выглядел он, кстати, вполне себе обыденно. Среднего роста, тощеватого телосложения, короткие черные волосы, грустные глаза, футболка с каким-то абстрактным рисунком и старые драные джинсы. Еще бы очки ему, и вполне бы сошел за ботанозадрота. Хотя, если судить по периодически тянущейся к переносице руке, которая делала движение словно поправляла очки. «Слушай, Игорек», — спросил я, развалившись в мягком кресле, — «тебя подружка есть». Наблюдать за его реакцией было забавно. Мальчишка сначала смутился, покраснел, потом бросил быстрый взгляд на чешуйку, тяжело вздохнул и, наконец, не поднимая глаз, ответил. «Была. Погибла», — уточнил я. «Нет», — тяжело ответил он. «Ушла. Вы ни разу не чпакнулись, Н. Нет». Проблеял он, отчаянно краснея. «Когда это было?» «Андрей, хватит ребенка мучить», — подала голос Антуанетта. «Не, ну интересно же», — возмутился я. «И потом, человек такого уровня уже давно не ребенок, собирая васильки так не прокачаешься». «Ну, тут ты прав», — мысленно вздохнула героиня. «Накануне апокалипсиса», — ответил тем временем паренек. «Так и что тебе мешает сейчас завести отношения посерьезней?» — уточнил я. «Ты молодой, здоровый, перспективный парень. Силы, судя по уровню, немерено. Положение в местном обществе тоже закачаешься. Девчонки на тебе гроздьями висеть должны, только выбирать успевай». «Не могу я», — тяжело выдохнул мальчишка и вдруг разревелся. Банально уткнул морду в ладони и начал реветь. Навзрыд, с чувством, стравливая все накипевшее. Чешуйка даже глаз открыла и удивленно на него покосилась. А вот Антуанетту, судя по всему, кроме очередного мороженого ничего не волновало. Откуда она его берет, я даже спрашивать не стал. Явно какие-то божественные способности открылись, вот и балуется. Я подергал себя за ухо и махнул рукой чешуйке. «Зеленая, тащи бухло. Кажется, тут без пол-литра не разобраться. Мог бы и сам встать», — проворчала дракоша, но с дивана поднялась и, прошествовав к бару, притащила к нашему столику бутыль чего-то крепкого с тремя рюмками. Я быстро разлил янтарный напиток, а зеленая, вздохнув, едва ли не насильно влила одну из рюмок в рот рыдающего паренька. Тот сначала замолк, когда мечта двухдневных фантазий вдруг взяла его за подбородок, а потом отчаянно закашлял, когда обжигающий напиток ухнул по пищеводу. «Мда, до стойкости бессмертных тебе еще далеко, малыш», — хмыкнул я, глядя на его выпученные глаза. «Только не говори мне, что ты еще и не пил ни разу, Н. «Нет», — выдохнул он, лихорадочно шаря по комнате взглядом, явно разыскивая, чем бы запить эту гадость. Андрей, ему всего 16, укоризненно посмотрела на меня зеленая. По драконьим меркам он вообще птенец несмышленый. Мне 17, возмущенно пискнул Игорек. Просто выгляжу молодо. Ну да, протянул я, это меняет дело. А теперь рассказывай давай, что там такого в твоей жизни печального приключилось. Он опасливо покосился на дверь. Вырубила все ваши жучки еще в первый день, усмехнулась чешуйка. Заблокировала магическую прослушку. Даже если мы тут тебя сейчас убивать начнем, никто об этом не узнает. Мальчишка вздрогнул и заерзал еще более нервно. В плане убийства она шутит, успокоил я его. Мы так-то люди мирные, пока сами на нас не полезете, никого бить не будем. Ну так что, я жду. Да тут и рассказывать-то нечего, пробубнил мальчишка, опустив взгляд в пол. Не могу, не стоит, выгнул я бровь. Или стоит, но не на девочек. Нет, стоит, выдавила из себя эта невинная дитятка. Просто, мне нельзя, с обычными девушками. Я потер переносицу и налил еще по стопке, заодно пододвинув к этому страдальцу появившуюся на столе чашку с закусками и стакан с каким-то соком. «Ан, ты чудо!» — мысленно поблагодарил богиню. «Уху не слишком весело», — ответила она. «Только у меня пирожки не получаются. У каждого свои трагедии». Вторую рюмку мальчишка хряпнул уже смелее. Запил, закусил и посмотрел на нас в зеленый порядком осоловевшим взглядом. «Вы ведь видите мой класс и уровень, так?» — спросил он уже более спокойно. 47-й, пожал я плечами. Какой-то гвардеец паутины. А вот покровитель у тебя интересный. Я с ней виделся разок, весьма эффектная особа. Ну да, эффектная. Криво улыбнулся мальчишка. Одним из условий получения этого божественного класса была смена расы. Я теперь инсект. Граф Арун. Под вид какого-то там вымершего вида. Король. Мать его, вымершей расы разумных насекомых. Вот это вот, он постучал пальцем по лбу, вторичная форма. В бою или при сильном эмоциональном накале я непроизвольно меняю форму и становлюсь чудовищем. Причем, меняется не только внешний вид. Меняется мышление, восприятие и логика поступков. Когда я принимал класс, то выбора особого не было. Либо так, либо смерть. Да и не показалось мне это тогда чем-то страшным. Подумаешь, появится вторая форма. Оборотни, это круто, подумал я тогда. Знаешь, что произошло, когда я не так давно попытался поцеловать девушку? Я откусил ей ногу. Хорошо рядом был целитель, да и я вовремя опомнился. Ногу ей восстановили, но с тех пор от меня люди как от огня шарахаются. Я для них монстр. Жесть, дернул я щекой. «Зеленая, напомни мне не брать в гарем инсектов». «Зеленая», — подала голос Антуанетта, — «напомни мне пристрелить следующую суку, которую он захочет потянуть за собой». «Ик, поддерживаю». Раздался второй до боли знакомый голос. Я с удивлением обернулся и обнаружил Антуанетту уже порядком окосевшей. Рядом с ней сидела не менее косая Мют, с улыбкой помахивая мне ладошкой. А на столике перед ними стоял бутыль с нарисованным плачущим драконом. Бля, интересно, двух пьяных богинь этот город переживет. Ладно, не суть. Сначала разберемся с этим мелким. Тем более, что я примерно знаю, как ему помочь и, при этом, получить вполне себе мощную боевую единицу для будущих разборок с повелителем Некро. Хе-хе-хе. Слушай, малый, коварно улыбнулся я. Хочешь, познакомлю с девушкой, которая гарантированно выдержит все твои ласки, да еще и добавки попросит. Захлопал глазами уже порядком поплывший мальчишка. Хочу. Еще как хочу. Где кровью расписаться? Кровью потом распишешься, усмехнулся я. Пока просто промо-акция. Дусенька, твой выход. Урия. Мой бедный мозг едва не взорвался от вопля оголодавшей доченьки. Правая рука тут же поплыла, и из нее на пол хлынул поток сине-зеленой слизи, которая быстро сформировалась в соблазнительную такую юную особу. Причем не в полупрозрачно-одноцветную, а вполне себе полностью имитирующую человеческую внешность и одежду. Высокая, стройная, но с подчеркнуто пухленькими ляжками и необъятной грудью. У нее был легкий салатовый оттенок кожи, длинные сине-зеленые волосы и обманчиво невинная мордаха с густыми ресницами, полными губками и задорно вздернутым носиком. Одежка же явно была подсмотрена из моей памяти, которая, собственно, и послужила одним из материалов для ее рождения. Коротенькая красная юбка-разлетайка, длины которой едва-едва хватало прикрыть черные кружевные трусики, завязанная в узел на груди белая рубашка, едва не рвущаяся под напором огромных доек, и синий ободок, не дающий волосам падать на лицо. Бляху-муху за ногу да мне в глотку. Дусенька, ты явно перестаралась. Я сейчас сам на тебя прыгну. Бе, показала она мне язык и улыбнулась полностью поплывшему мальчишке настолько озорной улыбкой, что, бля, чешуйка, ан, марш в комнату готовиться. А я, тут же взвыла мют, а тебе нельзя, маленькая еще. А если так, я скосил глаза и увидел как, вернее, во что, вернее, да, бля, неважно. Страйк, и аут, проводил взглядом трех хихикающих девиц, оперативно скрывшихся в одной из спален выделенных нам апартаментов вместе с той самой бутылкой слез дракона. Посмотрел на счастливую краснющую рожу Игорька, к которому на колени уже успела запрыгнуть моя бесстыжая дочурка, что-то нашептывающее ему на ухо. Почесал затылок и махнул рукой. Дуська тут с обработкой этого кадра намного лучше меня справится. А вот те три дамы, вряд ли. Хотя нет, сюда по долетающим по ментальной связи откликам, они там уже начали. Все нахер. Все вопросы и спасение мира пусть обождут до завтра. Только еще одно дело, а то не хотелось бы быть прерванным в процессе. Я высунулся за дверь и увидел тут же вытянувшегося по струнке караульного. Нас до утра не беспокоить. Мелкий тоже до утра вряд ли появится. И все с ним нормально. Не делай такие круглые глаза. Он, можно сказать, только-только жить начинает. Начальству передашь, что если завтра утром? Нет, лучше к обеду мы не получим внятного ответа на наш вопрос, то уезжаем из города. Причем, бросил взгляд через плечо, скорее всего вместе с Игорем. Все, бывай. Утро красит нежным светом. Только тяжело дышать. Нет, реально тяжело. Я, конечно, стал сильнее, но вот Антуанетта все равно девушка нелегкая. Сколько в ней веса? Килограмм 100, 150, 200, полтонны. У меня 100 единиц силы. Я, повелительницу мух мне в бабки, могу машину поднять и на руках пронести. А она все равно тяжелая. Вот лежит так рядом, голову мне обняла, ухом к своей груди прижала, ножку мне на живот закинула. А я пошевелиться не могу. Хоть дышать получается, и на том спасибо. Еще жопа моя, блин, нашептывает так тихонечко. Не шевелись, Андрюшенька. Даже не пытайся дергаться. И дыши через раз. Ибо если будешь трепыхаться, она начнет сжимать объятия. Шмяк. Мне на лицо с размаха шлепнулась жесткая ладошка перевернувшейся во сне чешуйки. Мляя. Между прочим, коготки у нее металл пробивают. И сейчас эти царапки в опасной близости от моих моргалок, в очень опасной близости, и ведь дрыхнут обе как суслики, даже ментально их хер дозовешься. Дуську, кстати, тоже, когда я попытался позвать ее на помощь, меня сонным голосом послали в путь недолгий, до ближайшего полового органа.